Она живет поблизости. Но мы только и слышим, что она ссорится с мужем. И дело доходит до того, что ей не дают есть. Если же мы пытаемся что-либо послать, ей ничего не передают. Недавно я слышала, что ей совсем плохо, а ее даже домой съездить не пускают. Муж упрекает ее, будто мы взяли у них деньги и не возвратили. Жаль, что эта девочка не увидит больше светлых дней. Я соскучилась по ней и недавно послала женщин навестить ее, но Инчунь спряталась во флигеле и не вышла к ним. Тогда женщины сами зашли к ней и увидели, что наша девочка, несмотря на холодный день, одета лишь в тоненькое старое платье. Со слезами на глазах она умоляла женщин: «Не рассказывайте дома, что мне приходится так мучиться. Это мне наказание за грехи. И пусть ничего мне не присылают, ни из одежды, ни из съестного. Все равно мне ничего не передадут, да еще поколотят за то, что я будто бы жалуюсь». Подумать только, ведь все это происходит почти у нас на глазах. И от этого еще тяжелее. А старшая госпожа Син и старший господин Дзяше равнодушны к страданиям дочери. Поистине, девочке живется хуже, чем нашей самой последней служанке. Что же касается Танчунь, то хотя она мне и не родная дочь, я думаю, что муж у нее будет хороший, раз мой супруг согласился на сватовство. Я хочу попросить вас, почтенная госпожа, чтобы вы назначили нескольких слуг и выбрали счастливый день, когда можно будет отправить Танчунь к месту службы отца. Только нужно все предусмотреть как следует, ибо муж не захочет делать такое важное дело кое-как. «Раз твой муж решил, ты и распорядись», — приказала матушка Дзя. «Выбери счастливый день для дальнего путешествия и отправь девочку, и покончим с этим делом». «Слушаюсь», — отозвалась госпожа Ван. Бао Чай, слышавшая разговор госпожи Ван с матушкой Дзя, не осмеливалась произнести ни слова и лишь с горечью подумала. Она была самой умной из барышень нашей семьи, а сейчас ее отдают замуж в дальнюю местность. Поистине, на глазах у нас людей становится все меньше и меньше. Когда госпожа Ван попрощалась с матушкой Дзя и вышла из комнаты, Бао Чай последовала за нею и возвратилась к себе. Однако ни о чем из услышанного она не рассказала Бао Юю. Заметив в одиночестве сидевшую Си Жень, которая что-то вышивала, Бао Чай рассказала ей о только что слышанном. Си Жень тоже стала не по себе. Между тем наложница Джао, прослышав, что Танчунь выдают замуж, была очень рада и про себя говорила: «Эта девчонка больше всех в доме презирает меня. Разве она признает меня матерью? Она со мной считается меньше, чем со служанками, только о других заботится. Когда она распоряжалась в доме, Дзя Хуаню не было никакого ходу. Теперь отец забирает ее к себе, и мне будет свободнее. Уважения от нее ждать не приходится, и я со спокойной совестью могу ей только пожелать такой же жизни, как Инчунь». Она побежала к Танчунь, чтобы сообщить ей новость. «Барышня!» — злорадствуя говорила она. Вы теперь будете занимать высокое положение».